Глава вторая. Старк звонко хлопнул меня по заднице. Подтолкнул вперед, едва я вышла из машины. Обхватила плечи руками, осмотрелась робко. Жутко? Не то слово. Уж что-что, а запугивать этот чувак умеет. Про подробности смерти у него вышло очень натуралистично. Меня передернуло, как только я представила подобную картину. Нет, что-то не хочется. Шагай давай. Что это за дом? Я застучала каблуками по бетонной дорожке вдоль стены из красного кирпича. Мой. Бандос, который построил себе домишко? Что-то, видимо, невеликие бабки он имеет со своих дел. Цена тачки, наверное, равна цене дома. Хотя мне и на такой зарабатывать после универа всю жизнь придется. Старк открыл дверь и подтолкнул меня внутрь. Не знаю сама почему, но я пригнулась, переступая порог. Входить в незнакомый темный дом, да еще и в таком сопровождении, было страшно. «Я здесь жить не буду!» Я округлила глаза сразу, как вспыхнул свет. «Офигеть! Дом купил, а убираться и ремонт доделать не судьба?» Я обернулась на хозяина дома. Как тут можно вообще жить? Тут же пыль в палец. Наступить страшно. Швабра там. Он показал на дверь в конце коридора. Тряпка тоже. Вперед, орлица. Ты охренел, что ли, я не пойму? Уборщицу во мне нашел? Его наглость и беспардонность была выше самой верхней планки. Старк, уже прошедший вперед, медленно повернулся. От огня, что горел в его взгляде, захотелось съежиться, но я сдержалась из последних сил. Выпятила грудь вперед, уперлась кулаками в пояс. Вычерпала этим свое самообладание до самого донышка. Но он ничего не сказал. Отвернулся и пошел дальше по коридору. Моя нервная система дала сбой. «Да пошел ты к черту!» Я замахнулась и швырнула ему в спину свою сумку. И завизжала, отступая назад в ту же секунду. Сумка резко поменяла траекторию, шмякнулась об стену и отлетела куда-то. А я оказалась впечатана в черновую отделку дома белой майкой. Пальцы Старка сжались на моем горле. «Девочка, не надо проверять мои рефлексы!» Выдохнул он мне в губы. Я на мальчиков-зайчиков из твоего универа не похож. У меня шерстка грубее. Навыки капризной дурочки нам не отрабатывать не советую. Поняла? Я говорю, ты делаешь. Молча. Я всхлипнула. Вцепилась в мощное запястье, кое-как опять задышала. Грудь под тонкой тканью ходила ходуном. И Старк беспардонно оглядел нежные полушария, что были видны в декольте. Блин, знала бы, надела бы водолазку сегодня, чтобы не дразнить лишний раз. Поняла? Его пальцы чуть разжались. Да. Вот и умница. Кухня там. Иди и готовь жрать, я голодный. Сдерживать слезы я научилась еще в детстве. С моим братом иначе было бы не выжить. Ладно. То, что этот Старк чувак непростой, было уже понятно. Крут, ничего не скажешь. Его быстрота и реакция впечатляли. Он даже круче Ваньки, хотя тот служил в морской пехоте и драться умел, как Рэмбо. Откуда они вообще знакомы, интересно? Раз уж мне отдали приказ, я без смущения перерыла все шкафчики на кухне. Кухня была красивая, современная, но, как и все остальное, не очень чистая. Найдя пачку макарон, я решила сварить их. Ничего другого больше нет, вроде бы. Кастрюльку пришлось помыть перед использованием. И плиту, и столешницу вокруг. Если я правильно понимаю, Старк появляется дома крайне редко. Иначе откуда столько пыли? Дом как будто заброшенный стоит. Видимо, ему нет до него особого дела. Вода вскипела, и я всыпала половину пачки рожков. Посолила, помешала и присела рядом на стул. Надо подумать. Странно, но ощущение, что Старк врет, у меня не было. Ванька действительно мог вляпаться куда угодно. Я из-за этого с ним общаться и перестала, собственно. Даже в общагу съехала. Надоели его закидоны и дружки, которые так и норовили потискать. Тревога все равно не проходила. А вдруг с ним что-то серьезное? Может, ему нужно что-то? Помощь какая-то? Я надула губы. Он мужик, вот пусть сам и разбирается. Он не сильно что-то интересовался, хватает ли мне стипендии, ела ли я сегодня или что-то подобное. И так мне подкинул проблем с этим вот. Тело непроизвольно напряглось. Взгляд у Старка, конечно, жуткий. Под ним замереть хочется, как мартышки перед удавом. Он и пугает, и притягивает, как магнит. Его шаги я не услышала. Заметила только, когда он вошел в кухню. И сразу же снял крышку с кастрюли. Оттуда рванул пар. «Нет, не пар! Дым!» Старк схватил горячую посудину и бросил ее в раковину. Открыл кран. Шипение воды ударило по ушам. «Мама! Он меня сейчас сожрет вместо тех макарон!» «Подойди!» Я на негнущихся ногах шагнула к нему ближе. «Повернись!» Он ухватил меня за плечо и развернул к себе спиной. «Странно, вроде не из жопы». «Что не из жопы?» В позвоночник словно кол вбили. «Руки у тебя, блядь, вроде из плеч. Как ты умудрилась макароны сжечь, Кира?» Меня заколотило. Я вывернулась из его пальцев и отступила. «Пожалуйста, только не делай мне больно!» Его взгляд неуловимо изменился. В нем стало больше огня. Даже искры замерцали как будто. Старк шагнул за мной. И шел ко мне, пока я не уперлась задницей в толстую столешницу обеденного стола. «Ты что, кукухой поехала? Ты реально подумала, что я тебя ударю? Я просто предупредил, чтобы ты херней не страдала и была послушной девочкой. Не дошло?» Я замотала головой. Не дошло. Слезы отчаянно пытались прорваться наружу. От чего? От испуга за себя? От переживаний за брата? От чего на самом деле? «Кира...» Он раскатил по языку букву «Р» в моем имени. «Я девочек могу бить только по попке. Особенно, если она такая аппетитная, как у тебя». Его ладони обхватили мои ягодицы, сжали их до легкой боли, размяли мышцы с усилием. Старка подхватил меня, поднял воздух и подсадил на стол. «Показать как? Я рядом с тобой, походу, постоянно теперь голодный буду».